На следующий день начались окончательные тренировки перед состязаниями. Шестеро претендентов на крылья летали с восхода до заката. Живущие на Сиатуте, Большом или Малом Шутане и других близлежащих островах студенты, чья очередь в этом году еще не подошла, разъехались на каникулы. В академии остались лишь те, чьи дома находились далеко. Сидя на голой скале, они часами напролет во все глаза наблюдали за полетами счастливчиков и мечтали о дне, когда и им выпадет такой шанс. Сина, опираясь на деревянную трость, но чаще размахивая ею в такт словам, выкрикивала со смотровой площадки советы и похвалы своим оперившимся птенцам. Марис летала рядом, наблюдала, направляла студентов, сопровождала Среллу, Деймена, Шера, Лиа и Керра во время соревнований в скорости, состязаясь сразу с двоими, показывала им различные варианты фигур воздушной акробатики, способные произвести благоприятное впечатление на судей. Вэлл пользовался крыльями наравне с остальными, но Марис, хоть и постоянно помнила о данном Сине обещании, наблюдала за его полетами молча. Обращаться с ним, как с другими студентами деревянных крыльев, по ее мнению, было глупо, ведь он уже дважды участвовал в состязаниях. Значит, сам знает, что делать. Все-таки она решила поговорить с ним за ужином. Войдя в трапезную, Марис обнаружила, что сегодня здесь пылает лишь один очаг из трех. Лавки непривычно пусты. Все не принимающие участие в состязаниях этого года студенты сгруппировались за одним столом. За другим Сина что-то объясняла Шеру, Лиа и Керу. Срелла и Вел сидели за третьим в углу. Деймон положил в тарелку Марис тушеную рыбу с овощами и, налив себе кружку белого вина, она подошла к угловому столу. «Как тебе наша еда?» – спросила она, усаживаясь напротив Вела. Он спокойно взглянул на нее, и в его больших темных глазах ничего нельзя было прочесть. «Вполне», — ответил он. «Да и в воздушном доме я на пищу не жаловался. Летатели едят отменно, даже летатели с деревянными крыльями». Сидящая рядом с ним Срелла пренебрежительно отпихнула вилкой на дальний край тарелки кусок рыбы. «Стряпня Деймона всегда ужасно пресная. Вот когда по кухне дежурю я, получается действительно вкусно. Я готовлю по южным рецептам, от души, пользуясь специями». Марис рассмеялась. «По-моему, специи в твоих блюдах с избытком». «Я говорю не о специях, а о еде», — сказал Вэл. «Сейчас у меня на тарелке не меньше 4 сортов рыбы и свежие овощи, а в соус, похоже, добавлено вино. Пищи вдоволь и ни кусочка тухлятины, так как мы питаются только летатели, правители да богатые торговцы». Стрелла выглядела обиженной. Марис, нахмурившись, отложила нож и сказала: «Ты не прав, Вэл. Большинство летателей едят немного и только простую пищу. Толстеть для нас непозволительная роскошь. Бывало, я ел рыбу, от которой просто смердело. А бывало уху, в которой не найдешь даже плавничка», — сказал Вэл холодно. «Я вырос на объедках со стола летателя и буду счастлив до конца своих дней есть такую простую пищу». Слово «простую» он произнес с нескрываемым сарказмом. Марис вспыхнула. Ее настоящие родители не были богаты, но отец имел лодку и рыбачил у берегов Малого Эмберли, поэтому еды в семье было достаточно. А вскоре после смерти отца ее и вовсе взял на воспитание летатель Расс. Марис сделала глоток из кружки и перевела разговор на другую тему. «Вэлл, я хочу узнать, как ты поворачиваешь в воздухе». «Поворачиваю». Он положил в рот последний кусок рыбы и отодвинул пустую тарелку. «Я делаю что-то неверно, летатель». Его голос прозвучал бесстрастно, и Марис не поняла, была ли в его словах ирония. «Нет, но я обратила внимание, что ты всегда разворачиваешься с потерей высоты». «Почему?» «Так легче». «Да», — согласилась Марис, — «и к тому же при таком маневре ты еще и набираешь скорость. Но он требует большего свободного пространства, чем поворот с набором высоты». «Поворот с набором высоты при сильном ветре весьма сложен. И требует большей сноровки и силы, а твои мышцы недостаточно развиты. Не стоит избегать трудностей. Привычка поворачивать с потерей высоты выглядит безобидной лишь на первый взгляд. Когда-нибудь тебе необходимо будет повернуть с набором высоты, а ты не сможешь». «Что-нибудь еще?» — спросил Вэл, сохраняя совершенно непроницаемое выражение лица. Ободренная успехом, Марис рискнула перейти к более скользкой теме. «Да, сегодня я видела, что ты летал с ножом на поясе. Ну и что с того?» «Не бери его с собой в следующий полет. Понимаю, что этот нож для тебя немалая ценность, но законы летателей запрещают брать в небо любое оружие». «Законы летателей», — холодно произнес Вэл. «А кто дал летателям право устанавливать законы? Я что-то не слышал о законах фермеров или о законах стеклодувов. Законы издают правители, и только они. Отдавая мне нож, отец просил никогда не расставаться с ним, но в тот год, когда я владел крыльями, я, подчиняясь глупым законам летателей, нарушил данное отцу обещание, и мне до сих пор стыдно. Меня оправдывает лишь то, что тогда я был совсем желторотым юнцом, но теперь вырос, и что бы ни случилось, нож всегда останется при мне». Срелла глядела на него с удивлением. «Но, Вэл, — начала она, — выиграв крылья, ты станешь летателем. А как же может летатель отвергать свои же законы? А я и не говорил, что собираюсь стать летателем. Я всего лишь намерен выиграть крылья и летать». Вэл перевел взгляд на Среллу. «И ты, Срелла, получив крылья, вовсе не обязана становиться летателем. Да ты им и не станешь, для них ты превратишься в однокрылую». «Но это неправда», — гневно воскликнула Марис. «Я не летатель от рождения, но они приняли меня как свою». «Вот как?» Улыбнувшись одними губами, Вэл поднялся со скамьи. «Извини, я устал за день. Пойду отдохну, ведь завтра нужно отрабатывать повороты с набором высоты, а для этого мне понадобятся все мои силы». Он ушел. Марис протянула через стол руку, намереваясь коснуться ладони Среллы, но та поспешно встала. «Извини, мне тоже пора». Оставшись одна, Марис долго сидела неподвижно и размышляла, пока к столу не подошел Дэймон. «Все уже ушли, Марис», — сообщил он. «Ты будешь доедать?» «Что?» Она вспомнила о съеденном лишь наполовину ужине. «Нет, извини. Похоже, я слегка простудилась, поэтому, наверное, нет аппетита». Улыбнувшись, она помогла Дэймону собрать со столов тарелки. Он принялся мыть их, а она зашагала по коридору, разыскивая комнату Вэлла. Свернув не там, Марис оказалась в заброшенной части лабиринта. С каждой минутой в ней все сильнее закипал гнев. Найдя, наконец, нужную дверь, она нетерпеливо постучала, намереваясь сразу обрушиться на Вэлла, но дверь открыла Срелла. «Что ты тут делаешь?» – поразившись, спросила Марис. Не зная, что ответить, Срелла зарделась. Из комнаты донесся ровный голос Вэлла. «Ты считаешь, что она обязана отвечать?» «Нет, конечно, не обязана». Сообразив, что не имела права задавать подобный вопрос, Марис коснулась плеча Среллы и добавила. «Извини, можно войти? У меня серьезный разговор с Вэллом». «Пусть войдет», — распорядился Вэлл. Срелла, чуть заметно улыбнувшись, шагнула в сторону. Как и все помещения Академии, комната Вэлла была крошечной, сырой, холодной. Ярко пылавший в очаге огонь согревал ее едва-едва. Марис с интересом огляделась. В комнате не было абсолютно никаких безделушек, способных поведать что-нибудь о характере поселившегося здесь человека. Обнаженный по пояс Вэлл перед очагом отжимался от пола. Его рубашка валялась рядом, на кровати. «Ну?» произнес он, невозмутимо продолжая упражнение. Марис застыла, глядя на покрытую множеством шрамов и рубцов спину Вэлла. Наконец, вспомнив, зачем она сюда пришла, подняла глаза и сказала: «Я бы хотела поговорить с тобой, Вэлл». Он вскочил на ноги, улыбнулся и, тяжело дыша, попросил: «Срелла, подай мне, пожалуйста, рубашку». Затем обратился к Марис. «И о чем пойдет серьезный разговор?» Незаплетенные сейчас в косичку его волосы спадали на плечи русой волной, отчего лицо казалось менее строгим, а взгляд почти не колючим. «Можно присесть?» – спросила Марис. Вэл указал на единственное в комнате кресло, и когда Марис села, опустился на колченогий табурет у очага. Срелла примостилась на краешке узкой кровати. «Я не собираюсь впредь лукавить с тобой», – сказала Марис. «Нам предстоит большая совместная работа». «А в чем прежде ты лукавила?» — поинтересовался Вэл. «Послушай, я прекрасно понимаю, что ты зол на летателей. Они дали тебе обидное прозвище, отобрали, возможно, не совсем честно, крылья. Но, по-моему, не стоит вечно на них дуться, иначе ты навсегда останешься козлом отпущения. После того, как ты вновь выиграешь на состязаниях крылья, к тебе будут относиться как к летателю. Но если ты не подружишься с ними, то останешься совсем без друзей. Тебе этого хочется?» В гавани ветров живут тысячи и тысячи людей, а летателей среди них раз-два и обчелся. Или ты не считаешь бескрылых людьми? Откуда в тебе столько желчи? Стоит тебе где-нибудь появиться, как ты сразу же наживаешь себя врагов. Согласна, что летатели скверно обошлись с тобой, но пойми, в ссоре редко виновата только одна сторона, ведь Сайри ты поступил просто омерзительно. Теперь, если ты хочешь получить прощение, тебе тоже придется простить их. Вэл едва заметно усмехнулся. «А с чего ты взяла, что я хочу быть прощенным? Ведь я не совершил ничего недозволенного и не считаю себя виновным. Если бы было возможно, то на состязаниях в этом году я бы снова вызвал Айри». Марис от возмущения лишилась дара речи. «Как у тебя язык поворачивается говорить такое?» – сдавленно произнесла Срелла. «Ведь бедняжка покончила с собой». «Бескрылые умирают каждый день», — ответил Гейвел немного мягче, чем до того говорил Смарис. «И некоторые также кончают с собой, но о них не слагают песен и не объявляют кровные мести их обидчикам. Каждый заботится сам о себе, так меня учили родители. И о тебе, Срелла, не позаботится никто, кроме тебя самой». Он вновь взглянул на Марис и внезапно сообщил. «А знаешь, я встречал твоего брата». «Ты встречал Колля?» — удивленно переспросила Марис. «Лет 7 назад на пути к внешним островам он останавливался на южном Аррене. С ним был еще один певец, совсем старик». «Баррион!» — воскликнула Марис. «Наставник Коля. Недели две, дожидаясь корабля, который доставил бы их дальше на восток, они пели в портовых тавернах. Тогда я впервые и услышал о тебе, Марис, с малого Эмберли. И ты сразу стала моим кумиром». 7 лет назад, задумчиво пробормотала Марис. «Вероятно, моего брата ты видел сразу после совета». Вэл улыбнулся. «В ту пору мне было чуть больше 12. В этом возрасте дети летателей уже готовятся к вступлению в возраст, мысленно примеряют на себя крылья. Я же, конечно, не мог и мечтать об этом, но... Тут, на моем родном острове, появился твой брат, и из его песен мы впервые узнали о тебе, о совете, об академиях. Когда через несколько месяцев открылся воздушный дом, я стал одним из первых его студентов. Признаюсь, тогда я боготворил тебя за то, что ты сделала такое возможным». «Что же случилось потом?» Вэл, повернувшись на стуле, протянул руки к огню. «Я вырос и расстался с детскими иллюзиями. Раньше я думал, что ты сделала доступным для всех мир, некогда принадлежавший только летателям. Боже, каким я был наивным!» Он вновь повернулся, и под пристальным взглядом его темных глаз Марис почувствовала себя неуютно. «Я думал, что мы с тобой похожи», — продолжал Вэл. «Думал, что ты стремишься покончить с давно прогнившими законами летателей, но вскоре понял, что ошибался. Ты хотела лишь стать летателем сама. Хотела славы, богатства, свободы, как у них. Тебе нравятся пирушки летателей на Эйре, нравится смотреть сверху вниз на копошащихся в грязи бескрылых. Ты получаешь наслаждение от того, что я презираю всей душой». С минуту помолчав, Вэл добавил, «Но самое забавное, что как бы ты ни старалась, тебе не стать летателем. Как не стать им мне, Срелле, Деймену или любому другому бескрылому?» «Но я летатель», — уверенно заявила Марис. «Летатели позволяют тебе так думать, потому что ты лезешь из кожи вон, чтобы только походить на них. Но и тебе, и мне прекрасно известно, что они не доверяют тебе полностью, относятся не так, как относились бы, будь ты из их числа. Нравится тебе или нет, но ты первая среди однокрылых». Марис встала. Слова Вэлла вывели ее из себя. Но ссориться в присутствии с Реллой ей не хотелось. Сделав над собой усилие, она заговорила почти спокойно. «Мне жаль тебя, Вэлл. Ты ненавидишь и летателей, и бескрылых, презираешь всех и каждого. И мне ни к чему ни твое уважение, ни твоя признательность. Ты отрицаешь не только привилегии летателей, но и тяжкий груз их ответственности. Ты эгоист. Если бы не данные синие обещания, я не стала бы ни за что на свете заниматься с тобой. Спокойной ночи». Марис направилась к выходу. Вэлл не двинулся с места и не окликнул ее. Закрывая за собой дверь, она услышала, как он обратился к Срелле. «Ну, что я говорил?» Марис проснулась среди ночи, запутавшись в простыне, обливаясь холодным потом. Приснившийся вновь кошмар был ужаснее прежних. Застигнутая штилем, врасплох она падала. А вокруг парили сереброкрылые летатели, безмолвно взирая на нее, и ни один не пришел на помощь. Интенсивные тренировки продолжались день за днем. Сина, становясь все раздражительнее и вспыльчивей, придиралась к студентам, читала им, точно правитель-тиран, длиннющие наставления о том, почему в полетах важны не только сильные руки, но и светлая голова. Дэймон отрабатывал крутые повороты, Срелла – взлеты, посадки и воздушную акробатику. Грациозные в воздухе Шер и Лиа часами парили в буйных ветрах, тренируя выносливость. Ничего толком не умеющий Кер учился всему подряд. Марис пристально наблюдала за полетами Вэлла Однокрылого. Говорила с ним мало, лишь отвечала на его немногочисленные вопросы, да давала советы, если тот просил. Сина, поглощенная занятиями со своими протеже, не замечала ничего вокруг, но наблюдательные студенты, поняв намек Марис, держались от Вэлла на почтительном расстоянии. Он же, благодаря своему острому языку, с каждым днем обзаводился все новыми врагами. Керру он при всех заявил, что тот безнадежен, гордого Дэймена высмеивал при каждом удобном случае и снова побеждал его в состязаниях на скорость. Сперва Дэймон и Лиан, а затем и остальные студенты, стали открыто звать его Однокрылым. Если Вэлла и задевала презрительная кличка, то вида он не подавал. Однако не все студенты деревянных крыльев вели себя подобным образом. Срелла относилась к Вэллу более чем любезно, часто разговаривала с ним, советовалась, ела за одним столом, а когда Сина разбивала студентов на пары, для состязаний, непременно оказывалась рядом. Марис видела в ее поведении здравый смысл. Соревнуясь с чужаком, она многое переймет от него и быстрее преодолеет свои слабости. А выиграть крылья, как было известно Марис, Срелла желала непременно в этом году. Но имелись и другие причины для сближения Среллы и Вэлла. Стеснительные южанки всегда было несколько неуютно в компании студентов деревянных крыльев, уроженцев Запада. Она готовила другую пищу, по-иному одевалась, говорила с легким акцентом, и даже когда студенты собирались вечерами перед очагом в столовой, рассказывала другие легенды. «Вэлл Однокрылый здесь такой же чужак, и неудивительно, — убеждала себя Марис, — что две заморские пташки летают вместе». И все же, видя их оживленно беседующими, Марис испытывала беспокойство. Ей не хотелось, чтобы юная и впечатлительная Срелла попала под влияние Однокрылого. Кроме того, их дружба весьма вероятно повредит репутации девочки среди летателей. Но загнав тревогу в самый дальний уголок сознания, Марис не вмешивалась. Сейчас не до личных привязанностей, все силы и время отнимала работа со студентами. Ежедневно после тренировки Марис состязалась в скорости с каждым студентом персонально. К вечеру второго дня поднялся сильный северный ветер, и уставшие студенты дрожали под его яростными порывами. «Не дожидайтесь друг друга», — велела Марис. «С каждой минутой становится все холодней. После приземления помогите надеть крылья следующему студенту и отправляйтесь в академию». Непрерывные полеты согревали, но одновременно и утомляли Марис. Наконец, опустившись на обзорную площадку, Как ей показалось в последний раз, она очутилась лицом к лицу с Вэлом. Ее плечи болели, мышцы ныли. Она и не предполагала, что он дождется ее. Состязаться с ним в скорости сейчас, когда каждая клетка ноет от усталости. Она подняла глаза к мрачному небу, слизнула с верхней губы засохшие кристаллики соли и сказала: «Сегодня для полетов уже поздновато. Темнеет, да и ветер усиливается. Посоревнуемся с тобой как-нибудь в другой раз». Крепкий ветер честным соревнованием не помеха. Темные холодные зрачки Вэла впились в лицо Марис, и она поняла, что он давно ждал этой минуты. «Сина будет волноваться», — беспомощно начала она. «Ну, если полеты со шкалерами утомили тебя». Он дразнил ее, и она проглотила наживку. «Надевай крылья». Она не предложила ему помощь, но он давно уже привык справляться в одиночку. Разминая затекшие мышцы, Марис сказала себе, что если даже Вэл и победит ее такую уставшую, и при таком яростном ветре, его победа будет немного стоить, и он прекрасно это знает. Как обычно, трижды туда и обратно. Марис кивнула, глядя на омываемую пенящимися валами скалу у горизонта. Сколько раз она уже летала туда сегодня? 30, 40 или больше, неважно. Еще два полета туда и обратно – дело чести, и она их совершит. «А кто же будет судить наш поединок?» – спросила Марис. Вэл не спеша установил на месте два последних сегмента на левом крыле. «Кто победит, выясним сами. Я взлечу первым, а ты, как только наберешь высоту, дашь старт криком. Согласна?» «Да». Вэл, сделав несколько торопливых шагов, прыгнул со скалы и пропал из виду, а секунд через пять появился вновь. Он быстро поднимался, раскачиваясь от резких порывов ветра из стороны в сторону, точно утлое суденышко в шторм. Марис глубоко вздохнула и, выбросив из головы все посторонние мысли, разбежалась и прыгнула. Мгновение она падала, затем ветер подхватил ее и понес вверх. Поднимаясь по крутой спирали, Марис быстро обрела чувство ветра. Вскоре она достигла высоты, где парил Вэл, и они закружились друг вокруг друга. Поймав его взгляд, Марис поспешно отвела глаза и посмотрела прямо перед собой, на далекую скалу в море. «Приготовились? Полетели!» — крикнула Марис. Яростные порывы северного ветра обрушивались на них то справа, то слева. Всю восточную часть неба скрыли темные грозовые тучи. Отыскивая устойчивый быстрый ветер, Марис начала подъем. Держать все время курс на скалу было не так-то просто. Приходилось то совершать мелкие повороты, то лететь ровно, то подниматься под значительным углом к горизонту. Хотя Марис специально и не смотрела на Вэла, он то и дело мелькал у нее перед глазами, иногда оказываясь ниже, но чаще сбоку, совсем рядом. Пользуясь ее советами, он летел прекрасно. Марис подумала, что напрасно летатели называют его «однокрылым». В воздухе он одинаково искусно владеет обоими крыльями, а она за последние дни так расслабилась, состязаясь со студентами деревянных крыльев, что победить Вэла ей будет нелегко. Неожиданно Вэл вырвался вперед. В голову ей ударила волна горячей, наполненной адреналином крови, и Марис, рывком уйдя влево, была подхвачена сильным попутным ветром. Впереди, совсем близко, Вэл разворачивался вокруг пика скалы. Марис обратила внимание на то, что делает он это с потерей высоты. И хотя его крылья слегка подрагивали к окончанию маневра, он набрал весьма приличную скорость и резко направился обратно к утесу. Решив победить во что бы то ни стало, Марис развернулась в опасной близости от скалы. Левое крыло кончиком задело за каменный выступ, и она на долю секунды потеряла равновесие. Ее швырнуло вниз, сердце гулко застучало где-то в горле. Когда она наконец выровнялась, Вэл был уже далеко. К счастью, Марисон не видел ее позора. Она потеряла высоту, но тут же, попав в стремительный восходящий поток, начала быстрый подъем. Покачивая крыльями, Марис думала лишь о наборе скорости. Ей снова повезло, она обнаружила мощное воздушное течение нужного направления. Вскоре она почти вплотную подобралась к Вэлу, но, увлекшись гонкой, не заметила, как низко оказалась над землей. Ледяной ветер, точно кулак, обрушился на нее, швырнул вниз. Вэл каким-то чудом благополучно преодолел опасное место, развернулся, оценивая ветер по поднимающимся из дымохода Академии дымку, и когда Марис наконец-то выровняла свой полет, оказался уже много выше и далеко впереди ее. Марис подумала, что этим вечером само небо благосклонно к нему, с ней же шутит злые шутки. Вэл, словно не сознавая опасности шторма, ловко маневрировал, постоянно находил воздушные течения, которые быстро несли его к цели. Марис сердцем уже понимала, что проиграла. Даже если она быстро отыщет нужный воздушный поток, но набор той же высоты потребуется немало времени. Она попробовала сократить дистанцию между ними, но усталость и осознание бесполезности попыток мешали полету, делали мышцы неподатливыми, вялыми. При снижении Вэл потерял несколько секунд, но все же прошел над скалой на добрый размах крыльев впереди Марис. Несомненно, он победил. Один за другим они приземлились на влажный песок. Марис была настолько измотана, что ни на улыбку, ни на безразличную гримасу сил у нее уже не нашлось. Она принялась складывать крылья. Онемевшие пальцы постоянно соскальзывали и бессмысленно шарили по кожаным ремням. Наконец, все так же молча она закинула сложенные крылья на плечо и направилась в академию. Вэл забежал вперед и остановился. «Я никому не скажу», — заверил он. Щеки Марис залились румянцем, голова сама собой гордо поднялась, плечи расправились. «Мне плевать на пересуды. Неужели?» На губах Вэлла заиграла едва заметная улыбка, и Марис вдруг поняла, что ей вовсе не безразличен результат гонки. Состязание было нечестным, выпалила она, и тут же мысленно обругала себя, поняв, насколько по-детски, беспомощно звучит подобная реплика в ее устах. «Конечно, ты же весь день летала, а я отдыхал», — охотно согласился Вэл. И Марис не поняла, прозвучала ли в его словах ирония. «Иначе бы я не победил, и нам обоим это прекрасно известно». «Я проигрывала и прежде», — сказала она, едва сдерживая гнев. «К поражениям мне не привыкать. Вот и отлично». Он вновь едва заметно улыбнулся. Марис пожал плечами. «Извини, я пойду. Устала очень». «Конечно». Вэл посторонился, и она прошла мимо. Поднимаясь по истертым замшелым ступеням, Марис, повинуясь импульсу, остановилась и оглянулась. Вэл со сложенными на плече крыльями неподвижно стоял на песке и смотрел в небо, где на фоне окрашенных закатным солнцем облаков выписывал широкие круги одинокий стервятник. Она поежилась и вошла внутрь.